Мое блаженство нарушается крошечным червячком сомнения. Что-то случилось? Нет, это просто сигнал к возвращению в тело. Но что это? Что происходит с облаками? Пристально всматриваюсь. Вот огромное ярко-голубое, а за ним два желтых, меньших размеров. Очень знакомо. Вот другие, и они тоже знакомы. Что? Да это же те же самые облака. И остальные движутся по замкнутому кругу. Вечно повторяются. Червячок сомнения моего аналитического подхода быстро растет. Музыка? Давай-ка прислушаемся. Нет, не может быть. Однако она тоже повторяется. Звучит так же, как час или целую вечность тому назад, без малейших изменений. Попробуем другое место, иную точку наблюдения. Сместимся на другой участок Родины. Вот так. Теперь все должно выглядеть иначе. Нет, все как прежде. Никакой разницы. Нужно переместиться еще дальше, подальше отсюда, но все еще на родине. Ну, теперь-то все обязательно изменится. Нет. Осталось прежним. Ничего нового. Никаких отличий. Всюду одно и то же. Одинаковые облака, одинаковая музыка. Попробую опуститься глубже. Вот и они, стая вихрей, сгустков энергии, которые играют в игры. Это уже намного занятнее. Когда-то и я был одним из них. Я тоже хочу поиграть. Виток, еще виток, вверх и вниз, внутрь и наружу, виток, еще виток, вверх и вниз, внутрь и наружу. Игра становится какой-то однообразной. Виток, еще виток, вверх и вниз. Так, хватит с меня, хватит, вполне достаточно. Как насчет другой игры? Например? Вот как. Вы довольны и этой? Не хотите ничего менять? Ладно, тогда играйте сами. Куда теперь? Куда? Ведь это все, что есть. Здесь нет ничего другого. Но мне не хочется вечно парить в одних и тех же облаках, слушать повторяющуюся музыку. Я не хочу все время играть в однообразную игру. Неужели я мог мечтать о том, чтобы... Нет. Это мне ничего не даст, вообще ничего. Теперь я вспоминаю. Однажды такое со мной уже случалось. Именно поэтому я ушел отсюда. И поэтому не смогу вернуться. Я просто не хочу возвращаться. Мне лучше уйти. Я знаю как. Знаю, как это сделать. Ощущение движения. Вокруг опять завывает ветер. Затем наступает полная тишина. Легко проникаю в материальное тело. Открываю глаза. Но ничего не вижу. Они заполнены слезами. В залитой лунным светом спальне ничего не изменилось. Изменился я сам. Мне удается заснуть только через несколько часов. Я слишком возбужден и подавлен.